Татьяна Герцик. Результативная обида. Рассказ. Пританцовывая и напевая, Глаша зашла в подъезд и тут же наткнулась на своего старинного друга Арка. Вообще-то он звался Кондратом, но имя свое не любил, укоряя за него родителей, и даже собирался со временем его поменять. Вот и предпочитал отзываться на кличку, сокращенную от фамилии Арканов. «Привет! Чё такая довольная?» – мрачновато спросил он, глядя на ее круглое румяное лицо. Последний день учебы она несколько удивилась его недружелюбному тону. Обычно он был снисходительно добродушен. «Завтра каникулы. А ты чего такой хмурый? Оценки плохие?» Они учились в одной школе, но в параллельных классах, поэтому Глаша ничего об его успеваемости не знала. Да и дела ей до этого не было. «Оценки, как оценки!» – пробурчал он. «Просто отец путевку купил мне в спортлагерь сразу на две смены, чтобы я по двору зря не шатался». Глаша вовсе не сочла это наказанием. «Да? Это же здорово! Давай я родителей попрошу, чтобы мне купили путевку в этот же лагерь, и пойдем вместе. Вот весело-то будет. Ага?» Радостно предложила она, полностью уверенная в его согласии. Он отшатнулся, будто она предложила что-то на редкость непотребное. «Ты чего? Что ты там делать-то будешь? В спортивном-то лагере. С твоим весом только на турнике висеть, как лягушка. Подтянуться уже не сможешь. Ты же натуральная плюшка-ватрушка. Мне с тобой рядом будет просто стыдно». И ушагал, сердито насвистывая. Глаша прерывисто вздохнула, едва сдержав слезы. «Ну да, у нее 20 кг лишнего веса. И что? Прежде его это не волновало. Они ходили всюду вместе, и Арк никогда не называл ее плюшкой-ватрушкой. Но хоть не шаньгой, и на том спасибо. Хотя сам-то натуральный Кощей бессмертный. В народе про таких говорят дрищ. Но ей в голову никогда не приходило сказать ему что-либо подобное». Хлюпая носом, пришла к себе. Квартира была пуста, родители на работе, брат в универе. Чтобы утешиться, сразу ринулась к холодильнику. «Так, что тут у нас вкусненького?» Вытащила вчерашний пирог с рыбой, испеченной мамы, отрезала приличный кусман, поставила на стол сыр с маслом, колбасу и сделала огромный 4-слойный бутерброд. Запив все это молоком, несколько успокоилась и принялась рассуждать уже более или менее здраво. Итак, что она имеет? Первую ссору с лучшим другом, которого считала почти женихом. Но почему он так себя вел? Это было на редкость странно, ведь толстушкой она была всегда, но Кондрат никогда ее не дразнил, в отличие от других мальчишек. Заподозрив неладное, позвонила своей закадычной подружке Доре, полностью Доротея, тоже жертве родительской любви к старинным именам. Та, чуть слышно пофыркивая, выслушала ее и проницательно заявила: «Ну и дура же ты, Глашка! Кончилась твоя детская дружба! Все знают, что Арк за милицией из 9-го А ухлёстывает, нашей мисс школы. Одна ты ничего не видишь. Вот он и взъелся, что его отец подальше от нее отправляет. Видимо, там дела далековато зашли, раз такие кардинальные меры принимаются. А ты навоображала чего-то несусветного типа вечной любви». Подружка еще что-то вещала, но Глаша ничего не слышала. В ушах стучал пульс, в голове крутилась одна только мысль: «Как же так?» Но прощальные слова Доры все же влезли ей в уши. «Тебе надо собой заняться. По утрам бегать, что ли, и неприятности не заедать. Как ты это любишь делать? А то ты, уж извини, скоро поперек себя будешь шире». После этого позитивного разговорчика Глаша снова отправилась на кухню, доела пирог, сыр и колбасу и шлепнулась переспать все свои неприятности. Вечером встала от шума. Пришедший с учебы брат включил музыку и громко напевал мелодию прямо у ее дверей. Пришлось вставать. «Ух ты!» Славка уставился на нее насмешливым взглядом. «Ты на себя в зеркало глядела? Иди посмотри, красотка!» Брат всегда обращался с ней иронично и неприязненно, будь то к наглой конкурентке. Наверное, до сих пор не простил, что после ее рождения ему пришлось отдать какой-то малявке почти все свои игрушки, что для 5-летнего мальчишки оказалось слишком сильным ударом. То, что ему купили другие и даже лучше, его не утешило. Он так и не перестал считать Глашу узурпатуршей и относился к ней соответственно. Она поплелась в большую комнату. Стоявшее там большое зеркало, отразившее ее похожую на пельмень фигуру, Настроение убило окончательно. Но хуже всего было то, что на ее лице вместо нормальных голубых глаз зияли две крошечные опухшие щелочки, как на японских гравюрах, а видела она ровно столько, чтобы не споткнуться на ровном месте. Глаша горестно вздохнула, укоризненно покачав головой своему несуразному отражению. Вот не надо было перед сном пить столько молока, да еще и реветь потом в подушку. Пошла умываться, чередуя холодную и горячую воду, но неприятная процедура не помогла. Пришедшая с работы мама посоветовала ей сделать компресс из натертой сырой картошки, а сама принялась по просьбе мужа печь блинчики. Естественно, Глаша не смогла отказать себе в удовольствии съесть всего-то десяток, правда, с очень вкусным земляничным вареньем, которым щедро поливала каждый блин, хотя и знала, что все это непременно отложится на талии лишними килограммами. И почему папа, ужинавший вместе с ней и съевший ничуть не меньше, да и брат с мамой, ни в чем себе не отказывающие, даже не стройные, а поджарые, за что ей одной такое наказание? Ведь больше среди ее родственников толстяков нет. Она одна удалась такой на редкость безобразной. Легла поздно, просидев в соцсетях и жалуясь на горькую судьбину всем подряд. Правда, под дурацким ником «Ходячее несчастье». Обычно она чувствовала себя вполне жизнерадостно, но неприятности этого трудного дня изрядно подкосили ее уверенность в себе. Утром еле встала, чувствуя себя тяжелой и неуклюжей. Глазки стали видеть немного лучше, но все равно оставались припухшими и красноватыми. И в довершение ее неземной красоты ровно посередине подбородка вылез отвратительный розовый прыщ, не замазываемый никаким тональным кремом. А ведь ей сегодня нужно идти дежурить в Дом молодежи, где будет проходить городская олимпиада по краеведению. И зачем только она согласилась помочь их классному руководителю, учителю истории, одному из организаторов этого совершенно ненужного ей мероприятия. Но делать нечего, обещания нужно выполнять. Ей же в своей школе еще целый год учиться. Надев строгое синее платье и затянув на затылке небрежный конский хвост, приехала в Дом молодежи ровно за 10 минут до назначенного времени. Пал Иваныч похватил ее за пунктуальность и поставил в одном из многочисленных коридоров с наказом показывать дорогу всем приехавшим на олимпиаду. Это было своевременно. В Доме молодежи вполне можно было заблудиться так же, как в бесконечных переходах Хогвартса. Глаша уже отправила в нужном направлении несколько потеряшек, когда подле нее остановился красивый молодой парень, улыбнулся так открыто и располагающе, что она невольно улыбнулась ему в ответ. «Милая Глаша!» – торжественно обратился он к ней. Она немного растерялась, не понимая, откуда он ее знает, но вовремя вспомнила, что на ее груди красуется бейдж с именем и фамилией, да еще и с номером школы. Зачем фамилия, она не знала. Но у всех сопровождающих олимпиаду были такие слишком информативные, на ее взгляд, бейджи. Приготовившись показать дорогу, услышала вовсе не то, что ожидала. «Вы чем-то расстроены?» Парень с неожиданным сочувствием наклонился к ней. Она замотала головой, не понимая, какое ему до нее дело. «Не переживайте», — весело посоветовал он. «Вы такая хорошенькая, когда улыбаетесь. Совершенно прелестная улыбка. Так что, кто бы то ни был, он вас не стоит, правда?» Глаша оторопела. Такого она еще ни от кого не слышала. Неужто он из тех бабников, которому все равно, кто перед ним, толстуха или красавица? Но ответить смогла только смущенным. «Вот ты где околачиваешься!» Раздался позади звонкий неприязненный голос. Глаша с парнем одновременно вздрогнули и повернулись. Стройная девушка в черных джинсах и белой кофточке в обтяжку, подчеркивающей тонкую талию и высокую грудь, пренебрежительно смотрела на них. «Опять в вечных, обиженных жизнью привечаешь?» — смерила она уничижительным взглядом покрасневшую от ее хамских слов Глашу. «И не надоело?» «С чего ты это взяла?» Парень выпрямился и нахмурился. «Вижу!» — отрубила девица и свысока посоветовала Глаше. «Ты, милочка, займись-ка собой. Килограммчиков 20-25 сбрось, волосенки в порядок приведи, прыщи выведи, а вот потом уже и с парнями знакомься». Глаша почувствовала неистовое желание дать этой фифе кулаком в глаз. А что? Это она может. Ее заботливый братец научил и драться, и несколько приемчиков самообороны показал. заявив, что в жизни все может пригодиться. Парень ухватил свою знакомую за руку и потащил прочь, крикнув на прощание: «Извините ее, Глаша, и помните все, что я вам сказал, правда?» Девушка обескураженно смотрела им вслед, не зная, как ей на это все реагировать. Злость, обида, удивление – все смешалось воедино в один огненный коктейль. Такую бурую эмоцию она еще никогда не испытывала. В самом ли деле парень, имени которого она даже не узнала, говорил комплименты всем встречавшимся на его дороге ущербным девицам вроде нее? Или это просто инсинуации его хамоватой подружки? Отчего-то казалось очень важно выяснить правду. Жаль, что ей этого никогда не узнать. В конце Олимпиады Павел Иванович спросил у нее, сможет ли она еще принять участие в подобных мероприятиях, которых в городском департаменте образования запланировано много. Глаша поспешно отказалась, отговорившись тем, что на все лето уезжает к бабушке на дачу. Он слегка огорчился, но толерантно пожелал доброго отдыха, и она уехала домой, не подозревая, что как раз в это время подходивший к ней парень нелицеприятно разговаривает со своей подружкой. «Как ты могла так беспардонно хамить незнакомому тебе человеку?» — цедил он сквозь зубы, разглядывая ее так, будто впервые увидел. «Нормально я с ней разговаривала, не придирайся!» — сердито ответила Кристина, раздумывая, куда бы сходить развлечься после редкостно нудного дня. «Давай рванем в итальянский дворик, расслабимся». «Не хочу», — неожиданно ответил он. «А куда тогда пойдем?» — не поняла она его отказа. «Старый город, он недалеко, но там мне обстановка не понравится. Скучно, да и кормят так себе». Он остановился и скрестил руки на груди, будто отгораживаясь от нее. «Никуда». Эти слова ее огорошили. «Почему, Артем? Ты что, куда-то торопишься?» «Нет, просто я не хочу никуда идти с тобой. Извини, Кристина, но твоя недоброта меня просто достала». Кристина агрессивно выдвинула подбородок вперед, как делала всегда, собираясь спорить. «Вот как? Значит, это все из-за толстой прыщавой девчонки, готовой повеситься на тебя?» Она начала по-настоящему злиться. «Это твое очередное хамство стало последней каплей, только и всего. Давай расстанемся. Друзьями быть не предлагаю. Это нереально». «Да пожалуйста!» — презрительно бросила она. «Мне стоит только свистнуть, и у меня будет сотня парней покруче тебя». «Свисти сколько хочешь, я не против», — провокационно разрешил он. Желая его поручить, она посмотрела по сторонам. Навстречу ему быстрым шагом шел высокий парень с черной папкой в руках. Она вскрикнула: «Павел, привет!» Он посмотрел на нее, слегка смутился, подошел к ним, ответил: «Привет!» и крепко пожал руку Артему. «Ты не мог бы сводить меня в ресторан?» — капризным тоном протянула Кристина в полной уверенности, что тот немедля согласится. Но Павел перевел глаза на каменное лицо Артема и отрицательно покачал головой. «Знаешь, Кристи, ты хороша, спору нет, но на тебя нужно любоваться издали, как в зоопарке на пантеру. Красивая зверюга, но безопаснее, когда ее зритель разделяет добротная решетка. Так что извини, но в клетку к хищникам я не ходок». Кристина задохнулась от негодования, не зная, что ответить, а Павел, слегка поклонившись в знак прощания, поспешил дальше. «Вот умный мужик», — с уважением сказал Артем. «Последуй-ка и я его примеру». И он быстро перебежал на другую сторону улицы. «Ну и пожалуйста!» — Кристина несколько побледнела и досадливо закусила губу. «Не больно-то и хотелось». Долго стоять в одиночестве ей не пришлось. Проходившая мимо компания парней и девчонок, в которой оказалась одна из ее однокурсниц, увлекла ее за собой. Глаша пришла домой в необычайно взвинченном состоянии. Все, с нее хватит. Больше никакого лишнего веса, никаких прыщей и заплывших от рева глазок. Пока не прошла решимость, заявила родителям, что уезжает к бабушке на все лето. Это было так необычно, ведь к бабушке Глаша приезжала самое большее на пару дней, что мама удивленно спросила: «Да что с тобой приключилось?» «Я решила заняться собой, только и всего. Не хочу быть хуже других». «Правильно, правильно, давно пора», — поддержал ее ехидный братец. «Но почему именно сейчас? Влюбилась скоропостижно, что ли?» «Это только помирают скоропостижно», — поправил его отец, — «а влюбляются внезапно». «Ни в кого я не влюбилась», — фыркнул Глаша. «Просто мне сегодня отца посоветовал заняться собой. Вот я и выполню этот ее совет». Это прозвучало так угрожающе, что родители переглянулись. «Тебя за убийство этой цацы не посадят?» – поинтересовался Славка. «Не то, чтоб я был сильно против, но как-то не хочется писать в анкетах в строке «родственники» местонахождение в местах не столь отдаленных. Я ее не знаю, встретиться с ней не рискую». Глаша с прищуром посмотрела на выставленные на столе мамины зразы из куриного фарша с начинкой и грибов, и сыра, ее любимые. Но взяла не 10 штук, как сделала бы раньше, а всего только 3, причем отказавшись от нежного, пышного, взбитого с молоком и сливочным маслом пюре. Съев без хлеба котлетки, ушла к себе и принялась собираться. Чтобы не скучать, перекачала в читалку все новые книги, найденные у пиратов, потому что в деревне с забавным названием Скошнино, где бабушка 10 лет назад по дешевке купила брошенный дом, не было никакой связи, ни телефонной, ни интернета. Чтобы позвонить домой, приходилось ездить в райцентр за 40 километров. Это было именно то, из-за чего она и не любила жить у бабушки. Но теперь прочь все удобства, не дающие привести себя в божеский вид, особенно ее главный враг – злобный холодильник, соблазнитель и искуситель. Она непременно докажет той противной особе, что она симпатичная, и улыбка у нее действительно просто замечательная, как ей и сказал тот красавчик. Хотя, возможно, говорящая это всем встречным, поперечным дурнушкам. При этой мысли настроение упало, но боевой задор не потерялся. И Глаша принялась методично складывать вещи, нужные в деревне на долгое время. На следующий день заботливый братец разбудил ее ранним утром. Едва солнечные лучи бледно-розовым светом осветили комнату. «Ку-ку! Декабристка ты наша! Не передумала еще отправляться в ссылку, в глухую безинтернетную деревню?» Задал он сакраментальный вопрос. «Если нет, то давай поскорее собирайся. Мне велено тебя отвезти, а у меня вечером свидание. Бабушке наверняка надо будет помочь по хозяйству, так что времени на раскачку нет. Шустри!» Глаша взглянула на часы. «Он что, с ума сошел? Еще даже 6 нет!» Но с упертым братцем припираться себе дороже, и через 10 минут они сели завтракать, стараясь не шуметь, чтоб не разбудить родителей. Славка с удовольствием съел 3-этажный бутерброд, открывая рот во всю ширь, и Глаша поневоле сверлила его завистливым взглядом, пытаясь обойтись одним-единственным тостом с тонким слоем апельсинового джема. «Ты что, гипнотизерша готовишься? Или хочешь, чтоб я подавился?» – ехидно поинтересовался любящий братец. «Не дождешься? Я выносливый!» И в доказательство сделал себе еще один толстенный бутер. Чтоб не травить душу, не сорваться ненароком, Глаша ушла из кухни. Проверила, не забыла ли чего, повесила на плечо рюкзачок с хрупкими вещами. Пришедший через 5 минут брат взял приготовленную тяжелую сумку, чемодан и, нарочито кряхтя и согнувшись 3 погибели, потащился к дверям. «Тебе тяжело?» – запаниковала проснувшаяся мама. Славка тут же выпрямился и гордо прошествовал к дверям, делая вид, что это вовсе не он только что изображал задавленного багажом хлепака. Их Тойота, как обычно, стояла на придомовой стоянке. Закинув вещи в багажник, Славка сел за руль и лихо выкатил на дорогу. «И когда уж тебе 18 будет, права получишь и сама ездить будешь, куда захочешь», – мечтательно протянул он. «Ага», – не менее мечтательно согласилась она. «Вот ты на будущий год диплом получишь, работать пойдешь и подаришь мне Пежо». «С чего это вдруг?» – напрягся он, пристраиваясь за красивым белым мерсом. «А что, ты думаешь, мы всей семьей на одной машинке ездить будем? Ведь сегодня из-за нас мама с папой поедут на работу на автобусе». «Ты права», – одобрительно качнул он головой. «Пара машин, наш дом совершенно необходимо. Хорошо хоть, что бабушка у нас нетребовательная, редко на помощь зовет. У нее связи с городом нет, а то бы она почаще звала на помощь». Зевнув, указала ему Глаша на несоответствие. Устроилась поудобнее, радуясь, что догадалась уйти на заднее сиденье. Конечно, согнутыми ногами спать не слишком удобно, но это полная ерунда, если засыпаешь на ходу и собственном, и машинном. Проснулась она уже возле бабушкиного дома от сердитого оклика брата. «Эй, Соня, поднимайся! Почти 2 часа проспала. Куда больше-то?» Она потянулась и неловко вылезла из салона. Именно вылезла, держась за дверцу машины, ибо затекшие ноги не держали совершенно. Пришлось подождать, пока восстановится кровоток и не распрямится спина. Эх, спалось-то хорошо, а последствия такие неприятные. Бабушка была в огороде и не сразу поняла, что к ней прибыли внуки. Разохавшись, с удивлением проследила за количеством привезенного багажа. После снов внучки, что та прибила к ней на все лето, поразилась еще больше. «А как же ты без своего интернета жить-то здесь будешь?» Участливо спросила, не понимая, что подвигло Глашу на столь невероятное самоограничение. «А у нее безответная любовь», – сдал сестру Славка. «Она страдать желает без помех». Бабушка с Глашем одновременно посмотрели на него с обещанием крупных неприятностей. Поняв, что сказанул что-то явно лишнее, тот принял вид пай-мальчика и елейным голоском поинтересовался. «Бабуль, тебе же по хозяйству что-то сделать нужно было. Так вот до обеда я весь твой». «Нужно, как не нужно», – многозначительно согласилась та. «После последнего дождя с потолка на кухне капало только так. Так что залезь-ка ты на крышу, да проверь, что там такое. Если шифер треснул, то замени, если сможешь. Запасные листы у меня есть». Славка озадаченно почесал затылок. Крыша была крутая и скользкая. Лазить по ней было страшновато. «Ты сначала снизу посмотри, с чердака, что там такое», – подала умный совет Глаша. «А шиферину подвести вместо сломанной я тебе помогу». Вдвоем они довольно быстро убрали треснувший лист шифера, даже не залезая на крышу, и поставили новый. После этого брат поел вкусной сметаны, купленной у соседей, забрал 10 заказанных матерью домашних яиц и укатил. «Жарко!» – бабушка вытерла пыльный пот со лба. «Устала я на этой прополке. Земля хорошая, жирная, сорняки так и прут, заглушая посевы. Да и солнце печет, как на юге. Давай-ка съездим на озеро и искупаемся. Баню в такую жару топить неохота». Глаша была только за, но идти пешком 2 километра по такой жаре ей вовсе не улыбалась. «Да зачем же идти?» – загадочно усмехнулась бабушка. «Мы с тобой на Урале домчимся». Глаша знала, что Урал – это мотоцикл, причем тяжелый. «А кто его поведет?» Она сильно сомневалась, что кто-то из малочисленных окрестных мужиков захочет отвезти их в разгар жаркого дня на озеро. «Я, конечно, кто же еще?» – гордо заявила бабушка и выкатила из сарая зеленый мастодонт. «Садись в коляску». «А шлем?» Глаша всегда соблюдала правила дорожного движения. «Зачем он нам?» Бабушка беззаботно махнула рукой. «Тут до гаишников отразять не бывало. Деревня же считается заброшенной. Кого тут ловить?» Предвкушая купание в замечательно прохладной воде, Глаша быстро натянула купальник, взяла сменное белье, чтобы не ехать в мокром купальнике обратно, и уселась в коляске. К ее удивлению, бабушка с первой попытки завела мотоцикл и уверенно направилась на север по укатанной гравийной дороге. Приехали они быстро. На берегу большого прозрачного озера никого не наблюдалось. От города было далеко, а из окрестных деревень никто в нем посреди дня купаться не спешил. У всех работы было полно. Вдоволь наплававшись и смыв с тела пот и пыль, медленно, чтобы не простудиться после купания, поехали домой. Приехав в дом, Глаша спросила: «Бабуль, а откуда у тебя этот зверь?» и указала на мотоцикл. «Урал мне еще в прошлом году сосед задарма отдал. Он к сыну переехал в город, а там мотоцикл ни к чему. Это здесь он по любому бездорожью проедет, а по асфальту по нему проку ездить нет. Бензину жрет прорву, да и рев у него, как у больного слона». «А что ж ты на нем в прошлом году-то не ездила?» «Я хотя в молодости и гоняла на мотоцикле, но забыла уже почти все, пришлось вспоминать. Этой зимой закончила курсы, даже права получила. Теперь и на мотоцикле ездить могу, и на машине». Глафира с уважением посмотрела на бабушку. Вот даже и не подозревала, какая та, оказывается, крутая. Дни покатились друг за другом. Днем Глаша помогала бабушке ухаживать за садом-огородом, потом они или гоняли на мотоцикле к озеру, или ездили в лес за грибами и ягодами. По выходным приезжали родители и дядя со своими детьми. Над ней посмеивались, считая ее здесь житье наказанием, но у Глаши было на этот счет другое мнение. Она изрядно похудела, чего и добивалась. К тому же без интернета и телевизора жизнь оказалась гораздо интереснее, чем она думала. И что ее ужасно удивляло, дни тянулись долго, почти нескончаемо, наполненные делами и старомодными удовольствиями. Они с бабушкой много читали, обсуждая прочитанное. У бабушки были забавные, порой парадоксальные взгляды на жизнь людей. И Глаша много смеялась, слушая ее высказывания о любимых книгах и героях. Порой к ним на огонек приходил вечеровать их сосед дядя Гриша, немолодой мужчина, лишь немногим моложе бабушки. Его жена терпеть не могла деревню и сюда почти не приезжала. А вот он каждое лето жил здесь, отдыхая от шума и грязи большого города. Он бы с удовольствием и зимовал тут, но работа, как он шутил, сюда к нему ездить не будет. Он преподавал в одном из колледжей города математику и физику. Вообще он был дядькой умным и веселым, и Глаше нравился. Она даже как-то спросила у бабушки. «Бабуль, а ты замуж не хочешь? Мне кажется, дядя Гриша тебе об этом чуть ли не прямым текстом говорит». Та аж руками на внучку замахала. «Да что ты говоришь? Он, во-первых, женат, а потом я только-только жить начала, свободно себя почувствовала, а ты про кабалу?» Глаша аж растерялась. «Какая кабала? Неужели бабушка свое замужество считала кабалой?» Увидев глаза внучки, пораженные ее словами, Наталья Ивановна обняла ее и печально произнесла. «Знаю, ты нас с дедом считала чуть ли не идеальной парой. Да, мы жили лучше многих, довольно дружно, но тем не менее после его смерти я поняла, что была попросту прислугой. То принеси, это подай. У нас же как? Оба работают, но домой приходит, муж отдыхать ложится, он же устал. А жена по дому носится, детей обихаживает и мужа. Она уставать не имеет права». Бабушка с сожалением покачала головой. «Просто так втягиваешься в этот круговорот, что его и не замечаешь. А вот когда я осталась одна и от горя отошла, то поняла, что жить-то мне стало и легче, и лучше. Мы ведь с твоим дедом никогда ни в чем мнениями не сходились. Ему и сказать-то ничего нельзя было, он меня насмех поднимал. Типа дура я и больше ничего. Всю жизнь была бессловесной обслугой, причем дармовой. А теперь я наслаждаюсь свободой, и никаких мужиков мне на дух не надо». В этот вечер Глаша легла спать озадаченная и огорченная. Она-то была уверена, что бабушка прожила с дедом счастливую жизнь, а оказалось вовсе даже наоборот. Представив себе, как бы она сама жила с таким мужем, как брат, ведь тот и внешне по характеру был похож на деда, скривилась. Да он бы просто довел ее до ручки своими нотациями, придирчивостью и язвительными шуточками. Спасибо, не надо ей такого сомнительного счастья. На другой день, будто послушав ее мысли, приехал сам Славка. Мрачный и чем-то жутко недовольный. На ее вопрос, что это с ним, лишь фыркнул, как разозленная кошка. Но бабушка с одного взгляда определила, что он со своей девушкой поссорился. «Ты бы ее поменьше жить учил, глядишь, проку больше было бы», — напрямую выдала она ему. «Ты такой же нудный, как и твой покойный дед, и себя самым умным считаешь». «Ага», — согласилась с ней Глаша. «Хотя с чего бы это? Непонятно». Братец возмущенно зашипел, но починка сломавшейся старенькой стиралки быстро привела его в нужный тонус. Никуда не спеша, он остался на все выходные и к вечеру воскресенья уже вполне пришел к себе. И только тогда заметил произошедшие с сестрой перемены. «Нет, ты точно влюбилась», — констатировал он, взяв ее за талию и подняв в воздух. «Ты же растаяла, как снегурочка». Перед внутренним взором Глаши на мгновение мелькнула обаятельная улыбка парня, встреченного ею в доме молодежи, и пропала. «Ты что, все по своему Гаврику сохнешь? Как его зовут-то? Бонифаций или Ксенон?» «Не выдумывай, что ты не помнишь, как зовут Тарка», — назидательно ответила Глаша. И вдруг осознала, что сама-то она и не вспоминала о бывшем друге все эти дни. хотя должна была страдать и мучиться, ведь они дружили много лет. А она о нем попросту забыла, и все. «Это не он, понятно», — сделал логичный вывод Славка. «А тогда кто?» «Конь в пальто», — разозлилась Глаша. «Чего ты ко мне пристал? Это ты у нас любвеобильный, не успел с одной распрощаться, а уже прикидываешь, за кем ухлёстывать начинать». Он и не подумал отказываться. «Все правильно, только не прикидываю, а знаю». «И кто же это несчастливица?» — поневоле заинтересовалась бабушка. «На следующий год нам преподавать будет девица одна. Старше меня на какие-то пару лет, а уже кандидат физико-математических наук, блин. Вот ее я и попробую окучить». «Да у нее без тебя кавалеров немерено». Наталья Ивановна не верила в дипломатические способности внука, раз она такая крутая. «Да она далеко не красотка. У нас ведь как? Если есть ум, то с красотой напряг». «Аналог силы есть ума не надо». Сестра вывернулась наконец-то из его медвежьего захвата и показала братцу длинный язык, одновременно вертя пальцами у висков. Не дожидаясь наказания, подпрыгнула и, хохоча во все горло, помчалась на улицу. «Ах, так!» — взревел он и бросился вдогонку. «Вот ведь дети!» — Наталья Ивановна укоризненно покачала головой и принялась за стряпню. Вернувшись после огородных трудов и увидев на столе груду своих любимых шанежек, Глаша жалобно посмотрела на бабушку. «Вот зачем ты меня провоцируешь, а?» «Это ты к чему сейчас сказала?» Славка стряхнул на нее холодные капли с только что помытых рук. «Чтоб я вместе с тобой голодал, что ли? Так мне худеть-то некуда. Я и так эталон мужской красоты». В ответ Глаша только завистливо вздохнула. «Вот ведь сколько не ест, а все не толстеет, ни в коня корм, это уж точно!» «Пару шанежек ты себе позволить всяко разно можешь», — успокоила ее бабушка. «Главное мир узнать. И не заедать стресс пирожными, а разгонять его упражнениями. Вот я, когда плохо бывало, полы мыла, причем не шваброй, а ручками. Поэтому у меня и сейчас живота никакого нет». «Ты у нас совершенство, бабуля!» — подрезывая, сказала ей комплимент внук. «Нам есть с кого брать пример». Когда Славка вечером в воскресенье уехал, Глаше стало уж очень скучно. И даже мелькнула мысль в следующий раз ненадолго вернуться с братом в город, хотя бы для того, чтобы узнать, что там нового в мире творится. Да и с подружками хотелось бы встретиться. Она хотя и предупредила их о своем отъезде, но наверняка они ей пишут и дозвониться пытаются. Но она не поддалась зловредному искусу. Уедет на денек, да и останется. Нет уж, лучше избегать соблазнов. Приезжавшие время от времени родители восхищались дочкой, вводя ее в смущение. Конечно, она понимала, что они ее просто поддерживают, говоря, как она похорошела и что ее не узнать. Облупившийся нос и красные от загара щеки красоты явно ей не добавляли. Но вот проявившаяся тонкая талия ей нравилось. Правда, в этом были и свои минусы. Ей попросту стало нечего носить. И джинсы, и шорты с похудевшей попы сваливались. Единственное, что она могла спокойно надевать – сарафаны на резинках, что по мере похудения все больше и больше подчеркивали девичью фигурку. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончились и последние в ее жизни – школьные летние каникулы. В город ее привез брат, сиявший загадочной улыбкой и обещавший ей в связи с ее невесть откуда взявшейся красотой очень даже веселую жизнь. Глаша так и не могла у него выпытать, что же такое загадочное он имел в виду. Узнавшие о ее приезде и тут же прибежавшие к ней подружки обмерли, увидев ее. «Глашка, ты чего такая худая стала? Болела, что ли?» Первым делом с тревогой спросила у нее Светка, отчаянно боявшаяся подхватить какую-нибудь смертельную заразу. Слова Глаши о пользе тяжелой работы, отсутствии связи с цивилизацией и ежедневном плавании в озере ее не успокоили. И только насмешливый совет Доры убраться отсюда как можно быстрее, чтобы остаться в живых, привел мнительную подружку в чувство. «А ты знаешь, что милица Кондрату нос натянула?» – завлекательно спросила Доротея, ожидая, что подружка сразу взбодрится. Глаше было неинтересно, что там происходит с бывшим дружком, но она все же спросила, чтоб не разочаровывать Дору. «Нет, откуда? Он без смены в спортлагере просидел, С его же отцом не забалуешь. Нашей мисс Мира без него скучно стало, и она с Вовкой из 10-го В закрутила. Когда Арк вернулся, она ему заявила что-то вроде: «Эй, моряк, ты слишком долго плавал!» и отправила на свояси. «Вот умора! Так что он к тебе сейчас приползет, как миленький, вот увидишь. Особенно теперь, когда ты стала такой хорошенькой». Она хотела обрадовать Глашу, обрисовав радужные перспективы. Но то и вовсе не хотелось прощать Кондрата. «А мне вторсырье не нужно. Вот уж привечать его я не собираюсь». Дора недовольно принахмурилась. Похоже, зря она старалась, узнавая подробности из жизни Арканова. «Каких-то ты слов старомодных нахваталась». «У тебя бабушка так по-деревенски говорит, что ли, привечать?» «Нет, это я любовных романов начиталась, и исторических, и современных. Правда, мне больше всего фэнтези понравилось. Классная книжка». Каверзно призналась Глаша. Как она и ожидала, у подружек вытянулись лица. Сами они за все лето не взяли в руки ни одной книги. Зачем, когда есть смартфоны? Впрочем, если бы в деревне была нормальная связь с остальным миром, Глаше тоже и в голову бы не пришло что-то читать. Они еще поболтали, посмеялись, попытались вытащить Глашу погулять, но та решительно воспротивилась. «У меня столько дел, не до гуляний», и она показала им невероятное количество сообщений и СМС в телефоне, и столько же в социальных сетях. Им пришлось уйти без нее. А Глаша принялась за разбор почты. СМС-ки она прочитала еще в дороге, а вот до сообщений в соцсетях добралась только сейчас. Отвечала только на последние, поясняя, где была и отчего так долго не отзывалась. При этом удивляясь, как много народу умудрилось пропустить ее пост об отъезде. Или просто не поверили, что на просторах России еще есть такие медвежьи уголки. От Кондрата сообщений не оказалось, да она их не ждала. Детская дружба кончилась, возвращать ее бессмысленно, да и глупо. Он ясно показал ей, кем ее считает. Плюшка, но теперь же бывшая. То-то он удивится, когда ее увидит. Но теперь ей его мнение до лампочки. «А это что за странное сообщение от какого-то Артема Смелова? Не знает она такого и читать не станет. Наверняка лабуда какая-нибудь с предложением купить то, что ей вовсе не надо». Глаша хотела разом, не глядя, удалить всю переписку, но все-таки перешла на страницу этого типа и тихо ахнула. Это был тот самый парень, что сказал ей про ее замечательную улыбку. Вспомнила о его хамоватой спутнице и поморщилась. Но его сообщение все-таки прочла. Смелов просил прощения за бесцеремонность той самой Кристины и заверял, что никогда не привечал судьбой обиженных, как заявила та. Да и не считает он Глашу в чем-то ущемленной, считая ее очень даже симпатичной девчонкой. Он с удовольствием будет с ней общаться, если она захочет, конечно. Последнее сообщение от него пришло в июле, где он написал, что вполне понимает ее молчание и беспокоить больше не будет. Глаша немного посидела, прикрыв глаза и пытаясь прийти в себя. Как он ее нашел? Но, вспомнив, что на ее бейджи было не только имя, фамилия, но даже и школа, посетовала на свою наивность. По таким данным и она кого хочешь бы разыскала. Вопрос только в том, зачем он это сделал. Вот уж ни за что не поверить, что она так ему в душу запала. Если только у него совесть сыграла, ведь оскорбила-то ее его спутница. Ну что ж, придется написать, что жива-здорова, а не отвечала по объективным причинам. Пусть успокоится. Писк, предупреждающий о новом сообщении, раздался, когда Артем разбирал чемодан. За месяц, проведенный в Турции, он загорел до черноты, отдохнул, до чертиков соскучился по друзьям и даже, кто бы мог подумать, о учебе. Все-таки выпускной курс в политехе – это не шутки. И хотя все утверждали, что по сложности обучения горно-нефтяной факультет и в подметке не годится аэрокосмическому или даже электротехническому, но именно на горно-нефтяной последние годы был самый большой конкурс. Это ежу понятно. Самые высокие заработки были именно у нефтяников. Артем после школы мог выбрать любой другой факультет. Набранные баллы по ЕГЭ позволяли. Но куда деваться, если дед нефтяник, отец нефтяник, да и вся семья работает именно в этой отрасли. Кто на добыче, кто на переработке. Никто не бедствует, естественно. Вот и он этим летом прокатился сначала по Индии, а потом осел на месячишко в Анталии, в одном из отелей первой линии. Все было хорошо, но скучно. Просто в этот раз он поехал один, без девушки. Отчего-то не хотелось ни с кем связываться после разрыва с Кристиной. Не потому, что переживал. О чем там было переживать? Просто захотелось свободы. А может, надоели однодневные подружки. Разобрав чемоданы и аккуратно разложив вещи, открыл смартфон, пробегая глазами полученное сообщение. И рот сам собой расплылся до ушей. «Глаша!» Она не игнорировала его, как он думал, просто была вне зоны доступа. Настроение резко улучшилось, хотя он и не понимал, с чего бы это. Когда в доме молодежи в ответ на его шаблонные слова она улыбнулась ему так мило, становясь почти красавицей, внутри что-то дрогнуло, отвечая, и потянулось к ней. Грубые, ничем не спровоцированные слова Кристины его возмутили так, что он с ней порвал и проигнорировал все попытки помириться. Она ему стала попросту неинтересна. Артем никогда не искал встреч с девчонками и уж сходился только с признанными красавицами, но в душу запала почему-то именно та смешная милая пухляшка. Ее неожиданный отклик принес ему настоящую радость. Он даже вскинул руку в победном жесте и громко прокричал «Ура!» и тут же посмеялся над своей странной эйфорией. Посмотрел на дисплей и задумался. Стоило бы с ней поговорить, услышать мягкий голос с красивыми переливчатыми модуляциями. Может, предложить ей пообщаться вживую по какому-нибудь мессенджеру? Но, вспомнив ее подростковые прыщи, все-таки решил девчонку не смущать. Ответил обычным сообщением. «Очень рад, как твои дела, чем занимаешься?» Встретиться не предложил, хотя и хотелось ее видеть. Просто решил немного подождать, приучая к себе. Ответ был самым заурядным из тех, что пишут незнакомым людям. Но он был доволен. Начало знакомства положено, и дальнейшее зависит только от него. Глаша с некоторым удивлением отвечала на сообщение практически незнакомого парня. Чего ему от нее надо? Нет, она, конечно, польщена его вниманием, тем более, что он старше ее лет на 5, но все-таки странно это. У него наверняка знакомых красоток пруд-пруди, а он на нее время тратит. В первый же учебный день утром прямо у подъезда столкнулась с Кондратом. Он поначалу даже не разобрал, кто перед ним. Независимо кинув ему «Привет», Глашин поправила ремешок сумки на плече и бодро промаршировала мимо. «Эй, стой!» – помчался он за ней. «Ты же Глаша, я вижу!» «И что?» – непритворно удивилась она. «Я почти 18 лет, Глаша, и ничего в этом особенного не вижу». Он окинул ее внимательным взглядом. «Ну и изменилась же ты!» – восторженно присвистнул. «Слушай, а давай вечером на главпрос сходим, прошвырнемся, а?» Она надменно вздернула нос. «Ты меня извини, но я с тобой не пойду. Простоват ты слишком, и подать себя не умеешь, и разговаривать с тобой не о чем». И она присоединилась к шедшим по улице одноклассникам. Обескураженный ее отпором Кондрат, места которому на тротуаре рядом с ней не хватило, поплелся позади, не зная, как ему реагировать на эту колючую и незнакомую Глафиру. Одноклассники, увидев ее, тоже замерли, не веря своим глазам, но потом принялись расспрашивать, что и как. Она отговорилась тяжким крестьянским трудом на благо семьи и отсутствием современных удобств. Про обиду, принесшая такие приятные результаты, говорить не стала. Кому какое дело, что ее сподвигло на такие лишения? За первый же школьный день она получила столько комплиментов от одноклассников по поводу своей несравненной красоты и предложений сходить погулять, что вполне могла гордиться собой, но не гордилась. Вот если бы это предложил Смелов, она бы с удовольствием согласилась, а ровесники ей были неинтересны. Но Артем на свидание ее не приглашал. Каждый день присылал ей сообщение с набившим оскомину вопросом «Как дела?». Немного рассказывала себе, но и только. Глаша так и не могла понять, для чего ему понадобилась эта затянувшаяся переписка, пока в ноябре вдруг не прочла. «У тебя нет желания прокатиться на колесе обозрения в эту субботу?» «Говорят, город в вечерних огнях очень красив. Смотреть приятно. Если есть, жду тебя в 6 часов вечера у главного входа в Горьковский парк». Глаша и обрадовалась, и насторожилась. Для чего этому мачо знакомство с ней такой обычной девчонкой? Но, не удержавшись от соблазна, ответила кратко: «Буду». В субботу с самого утра не находила себе места. То ей хотелось быть краше всех, чтоб он влюбился раз и навсегда, то она решала, что будет такой, как всегда, пусть сразу видит, на что подписался. Конец ее сомнениям положил ударивший довольно крепенький морозец со снежным ветерком. И она отказалась от макияжа, боясь, что красный замерзший нос с боевой раскраской сочетаются плоховато. Приехала к парку на автобусе ровно в 6, как и было назначено. Артем был уже там, в теплой фирменной куртке Аляски темно-коричневого цвета, такого же цвета шерстяной шапки и черных зимних сапогах, высокий, широкоплечий и вообще до чертиков симпатичный. К ее удовольствию он узнал ее сразу. Поздоровавшись и заявив, что очень рад ее видеть, подхватил под руку и повлек в парк под защиту огромных лип. В расчищенных от снега аллеях царила тишина. Ветер, не спускаясь вниз, терялся где-то в вышине вековых лип. Народу в парке гуляло мало. Очереди на колесо обозрения не имелось. Проведя картой по валидатору, Артем пропустил спутницу в медленно двигающуюся кабинку, следом заскочил сам. Глаша еще ни разу не каталась на новом колесе, только на маленьком, старом. И сейчас, устроившись на мягком диванчике, с любопытством оглядывалась. Из теплой крытой кабинки видно было далеко вокруг. Даже пол под ногами был прозрачным. Я купил 3 круга. Артем снял шапку и расстегнул куртку. Глаша последовала его примеру. «А зачем так много? Полный оборот вроде 15 минут», – удивленно заметила она. «Разве этого мало?» «Конечно, мало. За это время ничего толком не разглядишь. Наверху-то мы будем совсем недолго». Он оттянул ворот вязаного свитера и повертел головой. Кабинка поднялась уже на половину высоты, и Глаша залюбовалась открывающейся панорамой вечернего города. «Красиво!» – выдохнула она. «Спасибо, что позвал меня сюда. Сама бы я здесь в такое время не оказалась». Он кивнул. «Надеюсь, мы еще посмотрим на наш город в новогодние дни. Вот уж тогда в самом деле красота. Ты был здесь Новый год?» Отчего-то представилась с ним рядом в такой же кабинке Кристина, и Глаша потупилась, скрывая помрачневший взгляд. «Нет, не приходилось». Он повернулся к виднеющемуся вдали зданию политеха, выделявшемуся декоративной подсветкой. «Да и не жалею». «Почему?» – наивно спросила она. Он загадочно усмехнулся. «Просто такие вещи нужно делать с близкими людьми, а у меня до сей поры таких не было. Кстати, а сколько тебе лет?» Глаша с трудом осознала, о чем он ее спрашивает. Уж очень озадачили ее его слова. Получается, он считает ее близким человеком? «В декабре исполнится 18. Совсем уже взрослый, однако», – пошутил он. Ей эта фраза напомнила строки глуповатой песенки «Ты целуй меня везде, я ведь взрослая уже», и она отчаянно покраснела. Отвлекая ее, он воскликнул: «Смотри, вон показался дом молодежи». Она повернулась и невольно ахнула. Яркая подсветка здания менялась каждую минуту, превращая его то в средневековый замок, то в сказочный дворец. «Да чего здорово!» – вырвалось у нее невольно. Артем с удовольствием наблюдал за сменой эмоций на оживленном личике девушки. Она улыбалась восторженно, как получивший нежданный подарок ребенок. В Глаше не было никакой фальши. Он не видел и желания угодить ему любой ценой. Она была естественна. Этим нравилось ему все больше и больше. Но он четко понимал, что с ней ему придется быть терпеливым и ждать, когда она повзрослела. Но уж очень много детского было в ее непосредственном поведении. После колеса обозрения они побывали в замке графа Дракулы среди искусственных страшилищ, и Глаше было здорово не по себе, хотя она и понимала, что все вокруг понарошку, и замученные вампиром красавицы, и льющаяся ручьем кровь. Вот комната смеха с кривыми зеркалами ей понравилась куда больше. и она с удовольствием посмеялась над своими несуразными отражениями. И для Артема это тоже было необычным. Его подруги уж очень трепетно относились к своим персонам, и искажения своих замечательных личиков и фигурок не терпели. Но в 9:30 он заявил, что ей пора домой. Было жаль уходить из парка, где оказалось так весело даже зимой. Но Глаша понимала, что он прав. Она двинулась было в сторону автобусной остановки, но он ухватил ее за рукав и повлек к автомобильной стоянке. Остановился возле черного, слегка припорошенного снега, Мерседеса. Ахнув про себя, Глаша подумала, что мальчик вовсе не беден. Хотя откуда она знает, может быть, это машина его отца. Распахнув перед ней дверцу, Артем подождал, когда она сядет в салон, и только потом занял место водителя. Вовсе не избалованная подобным вниманием девушка слегка смутилась, но виду не подала. «Все-таки очень приятно, когда за тобой ухаживают». Спросив адрес, он погнал машину по центральным улицам, чтобы было веселее. Глаша редко бывала вечером в центре города и с удовольствием рассматривала переливающиеся и с морозным блеском фонари на аллее, вдоль которой они ехали, светящиеся фонтаны на площадях и красочно украшенные витрины магазинов. Возле нужного дома Артем вышел из машины и, несмотря на уверение девушки, что дом у них безопасный, хотел проводить до самых дверей квартиры, чтоб, как он сказал, спать спокойно. Но возле подъезда их остановил требовательный возглас. «Глашка, ты откуда?» «Это мой брат», — сконфуженно прошептала она Артему. «Извини». Да сказать она не успела. Славка подошел вплотную и вмиг помрачнел, узнав спутника сестры. «О, да это сам Смелов собственной персоной! Вот уж не ожидал, что наш университетский супермен мою малолетнюю сестрицу примется окучивать». Он угрожающе смотрел на Артема, побычьи склонив голову, будто собрался бодаться. Глаша возмущенно зашипела, а Артем приказал: «Глаша, постой пока здесь, а мы с твоим великолепным братцем перекинемся парой словечек». «Да, подожди меня», — поддержала его Славка, и они с Артемом отошли 20 метров в сторону. Испуганная Глаша сделала было шаг к ним, но они вместе так на нее глянули, что она вернулась и уставилась на них, готовая в любой момент броситься разнимать, ежели что. «Я не собираюсь ее окучивать, как ты заявил. Не картошка чай. Но вот ухаживать буду, и учти, с серьезными намерениями». Артем был спокойный, сердит. «И ты обо мне гадости не говори. Сам-то тоже не ангельский образ жизни ведешь». «Ты меня не приплетай, речь-то не обо мне идет». Славка злился и сжимал кулаки, готовясь к добротной драке. «И к моей сестре не лезь, она не для сексуальных игр». «Ты меня вообще не слышишь, что ли?» — начал заводиться Артем. «Я тебе русским языком говорю. У меня все, серьезно». Славка сосчитал до 10, прежде чем ответить. «И что, будешь ждать, когда она какой-нибудь вуз закончит?» Артем хмуро осведомился. «А что, замужних студенток не бывает, что ли? Не встречал таких?» «Так они и молодости-то не видели. Со школьной скамьи сразу замуж», — стоял на своем бдительный брат. «Что это за жизнь?» «Жизнь как жизнь, не хуже, чем у незамужних», — отрезал Смелов, но тем не менее дипломатично пообещал. «Я пару лет подожду, но никого за это время к ней не подпущу, так и знай». Славка пожал плечами, резко развернулся, подошел к сестре и увлек ее в подъезд, громко и недовольно сопя. Артем хмуро проследил, как за ними с грохотом захлопывается железная дверь, потом сел в машину и уехал, раздраженно ворча, что есть же люди, готовые сунуть свой длинный нос вовсе не в свое дело. Дома Славка едва дождался, когда Глаша переоденется, выйдет на кухню и нальет себе чаю. «Что, ты разве не из ресторана?» – глумливо поинтересовался он. «Мы по Горьковскому парку гуляли», – миролюбиво пояснила она. «Знаешь, какой наш город красивый, с колеса обозрения». «И что, никаких ресторанов?» – несколько удивился брат. «Смело же только по ним своих девочек и водит, ну а потом десерт в его квартире». «Ничего подобного он мне не предлагал», – обиделась Глаша. «Да если бы предложил, я бы не согласилась». «Раз бы не согласилась, два не согласилась», — а на третью пошла бы как миленькая. Знаешь, сколько у него девчонок перебывало? Столько же, сколько у тебя? С ехицей поинтересовалась сестренка. Мне до него далеко, с легкой завистью признал Славка. У него своя квартира в престижном доме. Не знаю уж, сколько комнат, свой мерс. Сама же на нем ездила. И вообще денег куры не клюют. Интересно, кого в этот раз он с собой по Европам, Азиям возил? Один он лето не проводит. Скучно ему без очередной на все готовой подружки под боком. Глаша стала горько. В самом деле, кто она такая, чтоб такой классный парень, как Артем, относился к ней серьезно? Ему поиграть захотелось, а она, глупая, все приняла за правду. Ну, спасибо брату, открыл ей глаза. Теперь она будет умнее и больше общаться с Артемом не станет. «Ладно, уговорил», — вздохнула она. «Забудем». «Смотри у меня», — погрозил ей пальцем Славка. «Не будь дурой». «Не буду», — бравурно пообещала она, но, едва уйдя в свою комнату, залилась горючими слезами. «Ну почему так? Едва всерьез понравился парень, как он оказался ловеласом, донжуаном и бабником в одном флаконе. Да чего же обидно? Но не верить брату оснований не было. И она твердо приказала себе об Артеме забыть». И забыла. Не отвечала на его сообщения, хотя и читала каждое не по разу. А когда он пригласил ее в кино, написала, что не придет. Смелов ответил, что все равно будет ждать и надеяться. И она вся извелась за тот бесконечный вечер. Потом он сообщил, что очень огорчен, но навязываться ей не собирается. И снова она проплакала до полуночи, мучаясь от собственной глупости. Но, проснувшись поутру, решила, что все к лучшему, найдется и для нее нормальный парень на этой земле. За неделю до Нового года Славка зашел к ней в комнату и нехотя повинился. «Знаешь, сестренка, я вроде ошибся. Летом Смелов отдыхать ездил в гордом одиночестве. Я узнал точно. Да и теперь у него никого нет. Ходит он какой-то смурной и на меня поглядывает зверем. Хорошо, что редко встречаемся. Похоже, он относился к тебе серьезно, как мне и сказал. Жаль, что я вмешался. Вы что, расстались?» Глаше, будь то ударом, вышибло из легких весь воздух. В груди стало так больно, что она принялась растирать сердце. Я ему не отвечала, он и перестал мне писать. Так что, да, все кончилось. Славка нервно вздохнул. Извини. Вот ведь черт попутал меня встретить вас тогда у подъезда. Не увидел бы и не ляпнул, чего не надо. Но, может, ты сама ему напишешь? Ну, какую-нибудь ни к чему не обязывающую ерунду, типа «Привет, как дела?» Глаша радостно вскинулась, но тут же поникла. «Не буду. Если бы он в самом деле относился ко мне серьезно, то был бы настойчивее. А так не хочу». «Вот ведь незадача». Брат погладил ее по голове, как маленькую, растрепав волосы. «Ну, я и сам такой, слишком гордый. Так что хорошо тебя понимаю. Тогда ничего не поделаешь. Ты не переживай, все наладится. Когда-нибудь». Он ушел. А Глаша пошмыгала носом и полезла в интернет на страницу Артема. Он был там такой красивый, мужественный, ужасно привлекательный. Она проверила. Никаких новых снимков с девицами у него на сайте не появилось. Может, правда, черкнуть ему пару строк? Но рука просто не поднималась, и она закрыла страницу, так ничего и не написав. А через пару дней в школе был новогодний бал. Мама помогла Глаше взять на прокат длинное бальное платье, пышное, с бело-голубыми переливами. Прическу Глаша сделала в соседнем салоне красоты, попросив высоко поднять волосы, открывая шею. По ее мнению, получилось вполне удачно. Слегка подкрасив глаза и губы, пошла в школу. Переоделась, как и все девчонки, в выделенном для них кабинете физики и отправилась на первый этаж. Бал в освобожденном от спортивного инвентаря спортзале начался с выступления школьной танцевальной группы. Танцевали красиво, и Глаша в который раз пожалела своей неуклюжести, ведь именно из-за нее она и не стала в свое время записываться на танцы. А ей хотелось двигаться так же красиво и грациозно, как они. Большая искусственная елка стояла в углу, чтобы не мешать танцорам, и хоровод вокруг нее водить было невозможно. Зато в центре зала осталось много свободного места. Едва закончилось выступление и зазвучали первые аккорды общего танца, как Глашу на вальс пригласил, не составляющий надежду вернуть прежние добрые отношения, Кондрат. Ей пришлось согласиться, Просто не хватило духа отказать. Уж слишком много надежды было в его глазах. Они кружились в быстром темпе, и она, к своему удивлению, чувствовала себя легко и даже не сбивалась с ритма. Его слова о восстановлении статуса кво проигнорировала, заявив, что прежнего не вернуть. Доверие – штука хрупкая, сломал – не починишь. После окончания танца он встал рядом и хотел было с ней поспорить о доверии и дружбе, но тут к ней подошел высокий плечистый парень, закрывающий все лицо маски, и пригласил Глашу на танец. Она его не знала, но ушла с ним танцевать, только чтобы избавиться от приставучего бывшего друга. «Ты меня не узнаешь?» – спросил ее кавалер, и Глаша уставилась на него. Из-под маски голос у него звучал хрипловато, но она все-таки узнала знакомые интонации. «Артем?» – выдохнула она. «Угадала!» – засмеялся он и поднял маску на лоб. «А как ты сюда попал? Здесь же охрана, и посторонних не пускают!» Она зачем-то посмотрела вокруг, будто боялась, что сейчас к ним подойдет кто-нибудь из учителей и потребует от Артема покинуть помещение. Он засмеялся. «Пусть это будет моей маленькой тайной, хорошо? Хотя есть много способов проникнуть туда, куда не пускают, но я, как правило, пользуюсь только одним». «Он взятку дал», – догадалась она, но ничего не сказала. Пружить по залу в его сильных руках было так приятно, что она прикрыла глаза, отдаваясь чувству защищенности. Когда музыка стихла, он повел ее обратно, и она внезапно почувствовала себя обделенной. А вдруг он сейчас думает пригласить потанцевать кого-то из восторженно пялившихся на него девчонок? Но он сел рядом с ней и тихо признался. «Я скучал». Ей тоже хотелось ответить ему тем же, и она даже слегка напряглась, преодолевая смущение. Но тут громко объявили. «Белый танец». Дамы приглашают кавалеров. И к ним подлетела, будто только этого и ждала, та самая милица, из-за которой Кондрат и поссорился с Глашей. «Я вас приглашаю», – выпалила она, явно считавшая себя во всех отношениях лучше какой-то бывшей толстухи, и даже требовательно протянула к Артему руку, не сомневаясь в его согласии, но услышала крайне для нее неприятное. «Извините, девушка», – он произнес это таким льдистым тоном, что милица глупо замерла, держа руку на весу. «Но меня уже пригласила моя подруга». И он, обняв Глашу за талию, увлек в середину зала. Танцевать они начали одни из первых. «Как хорошо, что музыка только для несложных танцев», – с облегчением призналась Глаша. «А то я танцевать совсем не умею». «Не беда, научишься», – утешил он ее и опасливо поинтересовался. «Знаешь, мне как-то неудобно, но все-таки спрошу. Отчего ты так сильно похудела? Надеюсь, не болела?» Глаша хмыкнула. «Если болела, то что? Он с ней общаться больше не будет? Как-то это не камильфо». К ее удовольствию казалось, что беспокоит его вовсе другое. «Мне бы не хотелось, чтобы на тебя так подействовали неприязненные слова Кристины. Понимаешь, она со всеми разговаривает в такой хамской манере. Почему-то считает, что это придает ей некий шарм. Так что не стоит думать над ее не самым умным высказыванием». Глаша не знала, что на это сказать. «Тебе что, не нравится, что я похудела?» – спросила на всякий случай. Он пожал плечами. «Мне все равно. Ты мне и в Доме молодежи здорово понравилась. У тебя улыбка чудесная. Кстати, когда мы по парку гуляли, я ведь не понял, что ты превратилась в стройняшку. У тебя пуховик объемный. Кто под ним, не разберешь. Да и какая разница? Главное, что ты – это ты». От этих слов настроение Глаши взлетело до небес. Она ему понравилась еще в июне, даже с теми жуткими прыщами. «Надо же! Знаешь, мне так гораздо приятнее. Ничего к земле не тянет», – пошутила она. «А когда мы посмотрим с колоса обозрение на празднично украшенный город, как ты обещал?» «Да можно и прямо сейчас, если есть желание». Он бросил взгляд на темные окна. Глаша указала на длинный подол своего красивого платья. «Желание-то есть, но только наряд неподходящий. И таскаться с ним по городу я не хочу. Он не мой, мы его на прокат взяли». Он повел ее к выходу, предлагая по дороге. «Заедем к тебе, оставим вещи и рванем в парк». Она забрала из кабинета физики свои вещи, но переодеваться не стала, решив сделать это дома. Все равно в машине Артема можно и в арендованном платье доехать без проблем. Уже через полчаса они оказались на колесе обозрения. Вот где была настоящая красота. Любоваться сияющими елками и праздничной иллюминацией можно было бесконечно. Город раскинулся перед ними, как безбрежный океан с морем разноцветных огней. Глаша вертела головой по сторонам, чувствуя в душе небывалый подъем. Но чем он был вызван, праздничным настроением или сидящим напротив парнем, не понимала. Артем же неотрывно глядел на ее губы, мечтая поцеловать. И все-таки не вытерпел. Сев рядом, быстро поцеловал и только потом вздохнул. «Извини, не удержался. Ты не сердишься?» Она со смешком ответила. «Конечно, нет. Я вся думала. Когда, наконец, ты меня поцелуешь?» «Тогда твоя мечта сбылась. Да и моя тоже». В этот момент над городской площадью взвелись огни фейерверка. Кто-то прощался с уходящим годом. Разноцветные огни раскрывались так близко, что Глаша закричала от восторга. Артем крепче ее обнял и почувствовал себя счастливым. Он твердо знал, он нашел свою половинку. Конец. Читал автор Татьяна Герцог.